сказал: «Геннадий, какое твое дело до меня и до Клубничкиной? Ты вообще, кто, ее родственник, или ее муж? Какие у тебя могут быть ко мне претензии? С какой стати? Не ты ли, Гена, сейчас лезешь не в свое дело?» Тюлиев сверкнул глазами. Но он и сейчас не вцепился в мой джемпер, как это во вторник сделал его приятель. Тюлиев уже не указывал на меня пальцем, он сжал пальцы в кулак. Геннадий опустил руку, приподнял подбородок. Его глаза оказались почти на уровне моих глаз. Секунд пять мы молчали, бодались взглядами. Черные волоски на верхней губе Тюлиева смешно топорщились, будто иглы ежа. Я улыбнулся. «Давай, москвич», — сказал Геннадий. «Один на один, как мужики. Прямо сейчас». Он приблизился ко мне на полшага. Я почувствовал. Запах одеколона усилился. К нему добавился и запашок табачного дыма. «Здесь?» — спросил я. Развел руками. Заметил, как переглянулись братцы Ермолаевы. Почувствовал, как Черепанов дернул меня сзади за джемпер. «Вася, не надо», — сказал Алексей. «Услышат шум, позовут дружинников. Вас задержат за драку в общественном месте и отведут в отделение к его папаше. Потом еще и в школу бумагу пришлют, и в комсомол. Тебе оно надо?» Я не обернулся, все еще глядел Геннадию в глаза. Тюлиев пренебрежительно скривил губы, посмотрел мимо моего плеча, фыркнул. «Никого не позовут», — сказал он. «Не ссы, черепушка, что ты придумал? А если и позовут?» Геннадий посмотрел мне в лицо. «Скажешь, москвич, что я первый начал?» — заявил он. «Я отнекиваться не стану, а потом уж как-нибудь разберусь». Тюлиев расправил плечи, выпятил грудь. Я ухмыльнулся, вспомнил, что мой старший сын вот так же вел себя перед схватками во время соревнований. «Вася, не слушай его», — сказал Черепанов. «Здесь драться нельзя». Я почувствовал, как азартно затрепыхалось у меня в груди сердце. Чуть изменил стойку. Шагнул вперед левой ногой, локтем прикрыл печень. Увидел, как поднял руки на уровень груди Тюлиев. Дверь уборной резко распахнулась. В комнату вошли сразу трое парней, уже не школьников. Братья Ермолаевы расступились. Пришлые парни с удивлением окинули нас взглядами, прошли мимо нас к кабинкам. Тюлиев шумно выдохнул, словно спустил пар. Его плечи слегка поникли. Он посмотрел мне в глаза и заявил: «Ладно, москвич, в понедельник поговорим. Один на один, без свидетелей. Договорились?» Он все же ткнул меня пальцем в грудь. «Договорились», — ответил я. Ребром ладони отбил его руку в сторону. Ухмыльнулся и добавил: «Поговорим, Гена, если не передумаешь». Тюлиев скривил губы. «Я не передумаю», — сказал Геннадий. «Даже не надейся, москвич, слово даю». Он резко развернулся и зашагал к выходу из уборной. Братья Ермолаевы поспешили за ним. «Летом я ездила вместе с мамой в Сочи», — сказала Клубничкина. «Там мы познакомились с настоящей киноактрисой. Я следил за тем, как Иришка доедала купленное Черепанову мороженое. Алексей отдал ей свою креманку, словно попытался подсластить застывшую на лице Лукиной кислую мину. Я слушал щебетание Светы, замечал, как с недовольством во взглядах посматривали в мою сторону все еще не покинувшие зал кафе Тюлиев и Ермолаевы. «Эмма, мне кажется, что я веду себя неадекватно», — сказал я, — «будто мне сейчас действительно 16 лет. Где моя полученная с годами зрелая мудрость? Где взрослая рассудительность? Господин Шульц, повторите, пожалуйста, запрос». «Что там повторять? Я и сам вижу, что в работу моего мозга вмешиваются гормоны. Вот зачем я подначивал этого Тюлиева, явно ведь не из-за этой пустоголовой малолетней актрисы школьного театра. Господин Шульц, агрессивному поведению обычно способствуют андрогены, так называемые мужские гормоны. Наиболее активный из всех андрогенов, тестостерон, отвечает за либидо, половое влечение». Я посмотрел Клубничкиной в лицо, Светлана мне улыбнулась. У нее было такое красивое платьишко, голубое в белый горох, говорила Клубничкина, гипнотизируя меня взглядом. Ее колено под столом ткнулось в мою ногу. «Эмма, а вот полового влечения к этой лолитке я не испытываю. То ли тестостерона во мне недостаточно, то ли он еще не разъел мой мозг. Думаю, что лучше я уж к математичке под юбку полезу, чем к этой напомаженной малолетке». Из кафе я вышел на улицу, словно вырвался на свободу. С превеликим удовольствием вдохнул свежий морозный воздух. Порадовался, что в нем совершенно не пахло сиренью, духами Светы Клубничкиной. Подставил лицо ветру, совсем не расстроился, когда тот швырнул мне в лицо колючие снежинки. «Москвич, стой!» Я замер, обернулся на голос, увидел стоявшего на пороге кафе Тюлиева. Геннадий указал на меня пальцем и напомнил: «Завтра, ты и я, попробуй только не явиться в школу». Ген развернулся и скрылся за дверью. Я заметил тревогу в глазах Иришки. «Вася, о чем он говорил?» — спросила Лукина. «Василий и Тюлиев завтра будут драться», — сообщил хмурый Черепанов. «Из-за Светы Клубничкиной». Иришка растерянно поморгала, снова взглянула на меня. «Вася, это правда? Ты завтра подерешься с Геной из-за этой дуры Клубничкиной?» Около Иришкиного лица, словно табачный дым, заклубилось облако пара. Я пожал плечами, ответил: «Может, и подерусь, там видно будет, вот только не из-за Светы». Я взглянул на Черепанова. «Ты уж меня прости, Леха, но я тебя не понимаю, ты ведь умный парень, что ты в ней нашел?» Черепанов насупился. Я покачал головой, указал большим пальцем себе за спину, где в кафе за нашим столом остались Клубничкина и ее черноволосая подруга, сообщил: «Леша, это была пытка, а не общение. Честное слово, мне такое счастье и даром не нужно». Я подставил Иришке локоть, та взяла меня под руку. Я повел двоюродную сестру по ступеням. Черепанов чуть приотстал от нас, но все же шагал следом. «Я так и не поняла», — произнесла Иришка. «Вася, объясни, ты с Геной завтра подерешься или нет?» Я снова дернул плечом. «Если Тюлиев завтра этого захочет», — ответил я. «Но поверь мне, Иришка, это будет драка не ради Клубничкиной. Мы с Геннадием всего лишь померяемся, выясним, у кого авторитет больше». Иришка покачала головой. «Мальчики, что вы нашли в этой пустоголовой дурехе?» — спросила она. «Это не я в ней нашел», — ответил я. «Это она во мне нашла». Повернулся к Алексею и сказал: «Леша, ты помнишь, я говорил, что расскажу тебе, какие мужчины нравятся женщинам?» «Помню», — пробубнил Черепанов. Я поманил его к себе рукой и произнес: «Сейчас я выполню свое обещание. Подойди к нам поближе. Слушай меня, Леша, и мотай на ус». Глава 22. В кафе я сытно поел, поэтому шагал сейчас по засыпанному снегом тротуару в хорошем настроении, которое нисколько не испортила стычка с Геной Тюлиевым. На очистившемся от облаков небе застыло солнце. Шапки снега на ветвях кустов и деревьев ярко сверкали, будто бриллиантовые колье на витрине ювелирного магазина. Иришка Лукина держала меня под руку, ее глаза задорно блестели. Единственной хмурой тучей сейчас выглядел Леша Черепанов. Его брови выбрались из-под большой кроличьей шапки и нависли над глазами, уронив на них черные тени. Плотно сжатые губы Алексея походили на проведенную карандашом линию. «Леша, ты слышал о теории эволюции Дарвина?» — спросил я. «Чарльз Дарвин – это тот мужик, который обозвал всех людей родственниками обезьян». Черепанов едва заметно повел плечом. Я отметил, что пальто ему явно маловато. «Ну, слышал», — ответил Алексей. «Нам о нем на уроке говорили». «Прекрасно», — сказал я. «Значит, ты уже отчасти посвящен в главную тайну, позволяющую мужчине соблазнить женщину. Так вот, мой дорогой Леша, согласно утверждению Дарвина, все женщины – это тоже родственницы обезьян. Красиво причесанные, подкрашенные модной сейчас бледно-розовой помадой, наряженные в приличную одежду, но все же отчасти обезьяны. Вася!» — воскликнула Иришка. Она не сильно ударила меня ладонью по плечу. «Сами вы обезьяны», — сказала Лукина. Я улыбнулся и сообщил: «Так мы же с этим и не спорим. Все люди родственники обезьян. Так постановил Дарвин. А женщина тоже человек. Или ты это отрицаешь?» Лукина насупилась. «Ой, все», — сказала она, выдержала паузу и попросила: «Рассказывай дальше». Черепанов тоже кивнул, молчаливо поддержал Иришкину просьбу. «Так вот», — продолжил я, — «люди по своей сущности животные, млекопитающие, а поведением животных, как вы знаете, управляют инстинкты. На поведение людей инстинкты тоже оказывают огромное влияние, хотя мы с вами и обладаем более развитым интеллектом, чем те же шимпанзе. При этом мы еще и стайные животные, а во всякой стае существует что?» Я посмотрел на Черепанова, тот пожал плечами. «В стаях существуют строгие иерархические отношения. Вам понятно, что это? Или пояснить?» «Поясни», — сказала Иришка. Черепанов тоже кивнул. Я взглянул на опустившую ветви под тяжестью снежных шапок березу. Отметил, что у нее сейчас был праздничный, почти новогодний вид. Зажмурился от блеска ее белоснежных ветвей. «Иерархическая система внутри общества или стаи», — сказал я, — «это когда в обществе существует четкая цепочка подчинения, начинающаяся от лидера, вожака так называемой стаи, и заканчивая нижними звеньями этого общества. Я вам скажу по секрету, что построением этой самой цепочки в человеческом обществе занимаются в основном мужчины. Я взглянул на Алексея. Леша, наверное, ты замечал, что в любом новом коллективе мужчины едва ли не сразу же приступают к выяснению собственного места в этой самой иерархической цепочке. Меряются силой, скоростью, наглостью. Через относительно небольшой промежуток времени они уже понимают, какое именно место они в этой новой цепочке занимают. Спросил. Пока все понятно, посмотрел на Черепанова, но первой мне ответила Иришка. Простаю понятно, сообщила она. Непонятно только, при чем тут женщины? Да, сказал Алексей. Причем, я взмахнул рукой. С березы вспорхнули воробьи. Они резво полетели через дорогу, отчаянно ругая меня на своем чирикательном птичьем языке. Очень даже при том, заявил я, вспоминаем теорию эволюции Дарвина. О чем она нам говорит? О том, что главным фактором видообразования новых организмов являются борьба за существование и наследственная изменчивость. Борьбу за существование человека, как вида, ведут не только мужчины. Не менее важную роль в этой борьбе играют женщины. Еще бы, сказала Лукина, мы ого-го как боремся. Она сжала обернутые варежкой пальцы и погрозила кулаком сидевшей на фонарном столбе вороне. Ворона склонила к нам голову и возмущенно каркнула. Как мы уже признали, на поведение людей большое внимание оказывают инстинкты. Главными инстинктами для нас с вами всегда были и будут инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Открою вам страшную тайну. Именно эти два инстинкта играют главную роль во взаимоотношениях мужчины и женщины, потому что они важны для сохранения нашего рода. Мы прошли мимо столба, теперь ворона любовалась на наши спины. У женщин инстинкт продолжения рода проявляется особенно сильно, сказал я. Мы его сейчас называем словом материнство. Поэтому женщины смотрят на нас, мужчин, прежде всего, как на будущих отцов и защитников семьи. Помните, ту самую наследственную изменчивость, о которой говорил Дарвин. Женщины выбирают, какие черты унаследуют ее дети. Мы выждали, пока по дороге проедет отчаянно громыхавший кузовом грузовик, перешли через проезжую часть. Я посмотрел на Черепанова и сказал, чтоб ты понимал, Леша, женщины подбирают для своего будущего потомства именно те наследственные черты, которые в будущем облегчат детям борьбу за выживание. Поэтому они смотрят на нас и подмечают тех, кто обеспечит им и их потомству безопасности наилучшие условия для существования. Они наблюдают за нашим выстраиванием иерархических цепочек. Понимаешь, Алексей вздохнул. При наличии выбора, сказал я, женщина всегда выберет того, кто покажется ей наиболее достойным. А таковым обычно оказывается самец, занимающий наивысшее место в нашей мужской конкурентной цепи. Точнее, мужчина с наивысшим статусом в обществе. Женщина делает выбор не умом. Улавливаешь, Леша, что я говорю? Выбором женщины руководят ее инстинкты. Так уж и инстинкты, сказала Иришка. Мы что, по-твоему, как кошки, совсем не думаем головой? Человек, между прочим, в отличие от зверей, обладает высокоразвитым интеллектом. Мы умные, так что я с тобой совершенно не согласна. Мы выбираем мужчин, руководствуясь своим умом, а не слушая звериные инстинкты. Я усмехнулся, посмотрел на Лукину, заметил, что у нее уже вновь зарумянились щеки. «Это тебе сейчас так кажется», — сказал я, «потому что ты никогда толком и не задумывалась над причинами своих предпочтений. Вот скажи мне, что именно тебе нравится в мужчинах? Я не имею в виду конкретную особь». «Тюлеева», — добавил Алексей. Иришка недовольно сверкнула в него глазами, но не огрызнулась. Она снова повернула ко мне лицо. «Мне нравятся красивые и сильные мужчины», — сказала она, — «высокие, умные, как Гагарин», — спросил я. Лукина моргнула. «При чем здесь Гагарин?» — сказала она. «Иришка, тебе нравится Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Земли?» Лукина фыркнула. «Конечно, нравится», — сказала она. «Он всем нравится. У него очень приятная улыбка». Я кивнула и согласился. «Да, улыбка у него замечательная. Ты вышла бы за него замуж», — заметил, как вспорхнули вверх брови на Иришкином лице. «Причем здесь, вышла бы или нет, если бы он сегодня сделал тебе предложение?» Лукина махнула рукой. «Вася, да ну тебя, рано мне еще замуж». Я взглянул на Черепанова и сказал. «Леша, ты заметил?» Она не ответила «нет», хотя он почти вдвое старше нее. «К тому же напомни мне, Леша, какой у Юрия Алексеевича Гагарина рост? 1,65 м?» ответил Черепанов. Я повернулся к Иришке, спросил: по-твоему, он высокий, или ты считаешь его физически сильным? Нет, я соглашусь, в космонавты слабаков не берут, но куда им до тех же силачей, штангистов или кузнецов? Получается, что Юрий Гагарин невысокого роста, не силач, но ты все же рассматриваешь его, как завидного жениха. Будь он еще на десяток лет моложе, ты бы и раздумывать над ответом не стала. Так, Вася, я, так или нет? Повторил я. Иришка смущенно опустила взгляд. «Ну, я не знаю», – произнесла она. Она дернула меня за руку, совершила маленькую месть. «Иришка, Леша», – сказал я, – «теперь вообразите, что сейчас бы шел 61-й год. До первого полета человека в космос еще оставалось бы 2,5 месяца. Кем тогда был Юрий Гагарин? Выпускником авиационного училища. Старшим лейтенантом, каких в нашей стране вагон и маленькая тележка». К тому же, невысоким и явно не силачом, он был совершенно обычным. Я взглянул на Иришку и добавил, да, у него уже тогда была приятная улыбка. Но не из-за этой его улыбки в Юрия Алексеевича влюбилась вся женская часть человечества. Невысокий и улыбчивый летчик приглянулся женщинам именно потому, что после своего полета он взлетел едва ли не наивысшую ступень в иерархии человеческого общества. Возлюбленная или жена первого космонавта Земли. Я подмигнул Иришке. Прекрасно звучит, не правда ли? Я уж не говорю о том, что ваши будущие дети получили бы небывалый бонус в получении общественного статуса уже только благодаря имени их отца. Какие еще бонусы рисует в женском воображении перспектива стать супругой первого героя-космонавта? Вот вам и пример того, как влияют на выбор женщины инстинкты. Лукина снова тряхнула головой. Все равно, я с тобой не согласна. Инстинкты здесь ни при чем. Гагарин красивый мужчина. Да перестань, Иришка, сказал я. Мужская красота это относительное понятие. Вот взять хотя бы меня и Гену Тюлиева. При чем здесь Гена? Спросила Лукина. При том, что именно из нас двоих сегодня выбирала Клубничкина. Я посмотрел Черепанову в глаза и сказал. Прости, Леша, но ты проиграл Тюлиеву в конкурентной борьбе за внимание Клубничкиной задолго до сегодняшнего дня. Я уверен, что ты и сам это понимаешь. Именно поэтому ты и нацелился на лавры героя-космонавта. Потому что надеешься, таким образом ты переломишь сложившуюся ситуацию в свою пользу. Пусть ты и ошибаешься. Я объясню, почему, чуть позже. Иришка дернула меня за руку. Так при чем здесь Гена и Клубничкина? Спросила она. Я поправил съехавшую на затылок шапку и ответил. Иришка, сегодня в кафе Светлана делала выбор между мной и Геннадием. Вы видели, она недолго сомневалась, прежде чем направилась к нашему столу. Не утверждаю, что выбор она сделала при помощи одних лишь инстинктов. Вполне вероятно, что она выбирала и при помощи того самого интеллекта, о котором ты мне говорила. Лукина махнула варежкой. Какой там интеллект? Сказала она. Вот здесь ты, пожалуй, прав. Там были только звериные инстинкты. Эти инстинкты направили Клубничкину к нашему столу. Я указал рукой на Алексея. Теперь скажи мне, Леша, почему она так однозначно предпочла меня, а не Геннадия? Сделай вывод, основываясь на моих рассказах о теории эволюции Чарльза Дарвина. Потому что у тебя выше этот статус, правильно, сказал я. Кто из нас двоих красивее? Это дискуссионный вопрос. К тому же, высокий статус преображает внешность мужчины в женских глазах, как это случилось с Юрием Алексеевичем. Теперь прикинь, какие именно факты Клубничкина мысленно раскладывала при виде нас на воображаемые весы. Точнее, это проделали за нее те самые инстинкты размножения и самосохранения. Ну, неуверенно протянул Черепанов. Внешне мы примерно одинаковые, сказал я, в том смысле, что оба смазливые, высокие и с хорошей фигурой. Поэтому наша внешность на выбор Клубничкиной почти не повлияла. А дальше шла игра в одни ворота. Я принялся загибать на левой руке пальцы. Во-первых, я уже заимел романтический ореол героя после того случая с пожаром. А главное, после награждения в спортзале. Это несомненный плюс в мою пользу. Во-вторых, я приехал из Москвы. В глазах мечтающих о покорении столицы провинциальных девиц это выглядит несомненным преимуществом. В-третьих, это мои родители. Папа Геннадия по местным меркам непрост, но, я пожал плечами, мои папа и мама сейчас работают в МИДе, а это звучит очень и очень солидно, что тоже добавило мне статусности в глазах Светланы Клубничкиной. Не уверен, что Клубничкина слышала о моих достижениях в учебе. Поэтому этот вопрос я обойду стороной, хотя ум мужчины и его образованность обычно тоже важны. Остался еще мой голос, который следовало бы назвать во-первых. Шагавшая рядом со мной Иришка кивнула, в подтверждение моих слов. Прекрасный голос, я не буду скромничать, и умение им пользоваться, это то, что резко выделяет меня сейчас из местного окружения. Он делает меня заметным и узнаваемым, что, несомненно, идет плюсом в графу статусности. В приложении к нему следует и мое певческое прошлое, которое намекает. Певческая карьера для меня – протаренная дорожка. Я показал Черепанову сжатые в кулак пальцы. Вот и получилось, что Клубничкина почти не тянула с выбором. Ее инстинкты однозначно подсказали, чей статус предпочтительнее. Женское чутье направило свету в мою сторону. Но, Леша, ты скажешь сейчас, что это несправедливо. По отношению к Тюлееву, да и по отношению к тебе, отчасти будешь прав. Мне относительно повезло с местом рождения и с происхождением. Алексей кивнул. Я усмехнулся и заявил. Вот только ты забыл. Все прочие мои плюсы могли бы оказаться и у Тюлеева. Если бы Геннадий с юных лет посещал 6 дней в неделю занятия по вокалу, к примеру. Или если бы развил иное конкурентное преимущество. Победил бы, к примеру, на городской олимпиаде по математике. И все учителя бы в один голос пророчили ему славное будущее в ученой стезе. Как тебе, например. Черепанов махнул рукой. Что толку с этой математики, сказал он. А вот не скажи, возразил я. Толку с нее не меньше, чем от умения красиво петь, или от участия в программе космических полетов. Что ты имеешь в виду? Спросил Алексей. Я оттопырил вверх указательный палец. Иришка и Черепанов скрестили на нем взгляды. Вот мы и подобрались к важнейшей части моего рассказа, сообщил я. Ты уже услышал о получении людьми статуса в современном обществе. Но что ты скажешь, если я заявлю, даже этот статус относителен и зависит от обстоятельств? Алексей повел бровями. «Как это?» – спросил он. «Вот смотри, представь себе, что в данный конкретный момент мы с тобой находимся в школе на уроке физкультуры. Представил, вообрази, что Илья Муромец дал нам задание подтянуться на перекладине. Можешь не сомневаться, парни сразу же перейдут к соревнованиям, будут подсчитывать повторения. Ты, к примеру, подтянешься 5 раз. Очень в этом сомневаюсь», – сказала Иришка. Черепанов ее будто бы и не услышал. Он смотрел на меня. «Твой одноклассник подтянется 10 раз», — продолжил я. «Кто из вас привлечет внимание девчонок, у кого в данный конкретный момент повысится статус?» «У него», — сказал Алексей. «Правильно, внимание девчонок тоже достанется ему. Я уже объяснял, почему. У него статус выше», — сказал Иришка. «Но теперь вообрази, что проводит контрольную работу по математике. А ведь, правда», — воскликнула Лукина. Она взглянула на Черепанова, будто бы увидела его в новом свете. «Лешка, на математике твой статус будет самым высоким», заявила она. «Точно тебе говорю, Вася правду сказал. Даже я в такие моменты удивлялась, какой ты умный. Что и следовало доказать», сказал я. «Ну а теперь ответь мне, Алексей, какой смысл соревноваться с тем же Тюлеевым в подтягивании, тем более, без предварительных тренировок? Почему бы не доказывать свой статус там, где его уровень точно будет высоким, в математике, к примеру?» Подумал, но тут скрывается один незаметный на первый взгляд, но важный нюанс. Я замолчал, взял из сугроба горсть снега, отметил. Снег был вполне реалистично холодным и таял на ладони. «Какой нюанс?» – спросил Черепанов. «Любое дело может поднять твой статус в глазах окружающих до небес», – сказал я. «Если оно у тебя получается лучше, чем у других, вот только случится это не сразу, а чтобы заявить о себе на серьезном уровне. Ведь ты же не хотел бы навсегда остаться знаменитым лишь одной победой в школьной олимпиаде по математике, но на общегородском, и тем более, на республиканском уровне». Я сбросил остатки снега на тротуар себе под ноги. «Там одного лишь таланта мало, там тебе, Леша, пришлось бы немало потрудиться. А это нас переносит к тому самому нюансу. Он заключается в том, что тебе должно быть интересно заниматься тем делом, на которое ты тратишь много времени и сил. Лишь тогда ты не сойдешь преждевременно с дистанции и придешь к хорошему результату. Результат в нашем случае – это и есть высокий статус». Черепанов вздохнул и невесело усмехнулся. «К какому статусу я приду с математикой?» – сказал он. «Кто влюбляется в математиков?» Я покачал головой и ответил. «Ты разве забыл, о ком мы с тобой совсем недавно разговаривали? Считаешь, что похороны в Кремлевской стене, Это не показатель статуса. Ты думаешь, что знавшие его при жизни люди не восхищались им, и женщины в него не влюблялись? Ты полагаешь, что он не сверкал бы в лучах всенародной славы, как Гагарин, если бы его имя не засекретили? О ком вы говорите? Спросила Иришка. О космическом отце, сказал я. Черепанов задумчиво добавил, о главном конструкторе. Лукина пожала плечами и заявила, не понимаю, кто такой этот ваш главный конструктор. Глава 23. Я не произнес ни слова после упоминания о космическом отце и вплоть до того момента, когда мы переступили порог квартиры Лукиных. Промежуток между этими двумя событиями Черепанов заполнил своим монологом. Я шел по городу, дышал свежим воздухом, молчал, слушал рассказ Алексея, который рассказывал Иришке об академике Сергее Павловиче Королеве. Леша подробно пересказал мне и Лукиной всю ту информацию о главном конструкторе, которую услышал от меня. Еще он едва ли недословно озвучил нам напечатанный в газете «Правда» некролог, тот самый, который в понедельник зачитывала на классном часе Лукина. Я отметил, что у Черепанова либо превосходная память, либо тот некролог он перечитал не меньше десятка раз. Иришка задержалась в гостиной, где в креслах около телевизора сидели ее родители. Мы с Алексеем прошли в Иришкину комнату. Черепанов подошел к окну, задумчиво посмотрел на листы из нотной тетради, лежавшие на письменном столе со вчерашнего вечера. После похода по улице и долгого монолога его щеки еще пылали румянцем. Леша обернулся, шумно вздохнул. «Вася», — сказал он, — «я все еще думаю о твоих словах. Помнишь, ты сказал об этом о нюансе? Не спорю. Математика мне дается легко, но не скажу, что мне очень уж нравится работа с цифрами. А вот космос – это совсем другое дело. Я стану хорошим космонавтом, потому что обожаю космос. Постоянно о нем думаю. Мне это не надоест. Точно. Я смогу быть космонавтом. Не сойду с дистанции». Я усмехнулся, уселся на кровать. Скрипнули пружины. «Леша, ты путаешь понятия. Думать о космосе и быть космонавтом – это далеко не одно и то же. Ты не под тем углом смотришь на профессию космонавта. Ты видишь в ней только романтическую составляющую. Но романтика в этой профессии далеко не главное. Вспомни, что я рассказывал о полете Гагарина. Представь, какие физические и психологические нагрузки он тогда перенес. Я показал Черепанову на рисунок космонавта с моим лицом, подаренный мне Алексеем вчера. Иришка повесила этот мой портрет над письменным столом. Основная задача космонавта в настоящее время, сказал я, пережить все эти нагрузки. Их работа в первую очередь состоит из многочисленных каждодневных тренировок. Это силовые тренировки, кардионагрузки, тренировки на центрифуге, тренировки гибкости и координации, тренировки в бассейне, психологические тренировки. Это больше похоже на занятия спортсменов. Я развел руками. Скорее всего, о космосе им тоже рассказывают. Но поверь мне, Вася, тема космической романтики в подготовке космонавтов играет едва заметную роль. Она похожа на мечту, которую космонавты держат в уме, когда день за днем потеют на тренировках. Они много тренируются. Они также, как и ты, представляют, что однажды ступит на поверхность Марса и посадит там яблони. Я покачал головой. Вот только они умные люди и понимают. Старт космического корабля к Марсу готовит совсем не они. Знают, что не только они грезят этим полетом. Космонавты лишь надеются, что не состарится и не утратит здоровье к тому моменту, когда такой старт станет возможен. Поэтому они усиленно тренируются, следят за своим здоровьем, а над подготовкой полетов работают другие люди. Черепанов кивнул. «Такие, как Королев», — сказал он. «Да», — ответил я, — «космические отцы, которые тоже грезят космосом. Вот только их работа похожа не на уроки физкультуры. Хочешь сказать, она похожа на уроки математики? Ты и сам это уже понял. Но там не только математика. Одной лишь математики для посадки яблонь на Марсе маловато. Там необходимы многие науки, но и математика в том числе». Черепанов кивнул. «Я раньше не рассматривал математику с такой стороны», — признался он, почесал затылок и добавил. «Честно признаться, я не думал о ее связи с космосом. Гагарин тренировал свое тело», — сказал я. «Другой человек тренировал ракету, доставившую Юрия Алексеевича на околоземную орбиту. Сейчас другие космонавты усиленно тренируются для новых полетов, а в засекреченных научно-исследовательских институтах нашей страны, быть может, уже в эту самую минуту звездные отцы наметили дату полета к Марсу». Леша поднял на меня глаза, но посмотрел сквозь меня. задумчиво улыбнулся. В комнату вошла Иришка. Она подошла к нам и сказала: «Вася, папа напомнил, что ты еще вчера обещал спеть ту песню про медведей». Я пожал плечами: «Спою, если Леха мне подыграет». Я наклоном головы показал на будто бы окаменевшего Алексея. Лукина поджала губы, дернула унесшегося в мечтах к Марсу Черепанова за руку. «Леша», — сказала она, — «Василию нужен аккомпаниатор. Сейчас, ты поможешь?» Алексей взглянул Иришке в лицо, проморгался и кивнул. «Конечно», — ответил он, вытера свитер на животе ладони. Иришка хлопнула в ладоши, улыбнулась. «Я тоже вас с удовольствием послушаю», — сообщила она. «Я вчера весь вечер об этих медведях мысленно напевала, а ночью они мне даже приснились». После ужина родители Лукиной пошли на прогулку. Иришка традиционно отправилась мыть посуду. Черепанов рассматривал суетившихся в аквариуме рыб. Я бренчал на пианино, вспоминал очередную мелодию. Леша повернул в мою сторону лицо и поинтересовался: «Что это за музыка? Что-то знакомое?» Я пожал плечами. Так песня пришла на ум. Патриотическая. Для показа Лени Засимовой. Перед сном запишу ее ноты. Завтра потренируешься. Алексей отошел от аквариума, остановился рядом с пианино. Он посмотрел на мои пальцы, что суетились над клавишами, и спросил: «Вася, а тебе действительно не нравится Света Клубничкина?» Я опустил руки, пианино громко брякнуло. Мне показалось, что этот звук прекрасно ответил за меня. Я поднял лицо, встретился взглядом с глазами Черепанова. Те смотрели на меня серьезно, выжидающе и чуть настороженно. Я опустил клап, спрятал под ним клавиши пианино, крутанулся на стуле, оно устало скрипнуло. «Мой ответ зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в слово «нравится», — произнес я. «Клубничкина симпатичная девчонка, если ты это имел в виду. У нее смазливое лицо, неплохая фигура, ровные зубы. Что еще тебе сказать?» Черепанов мотнул головой. «Я имел в виду не это», — ответил он. Я спросил: нравится ли она мне, как женщина?» «Ну да, наверное». Я пожал плечами. «Не совру, если скажу. В этом плане она представляет для меня интерес. Мне нравятся женщины, особенно красивые женщины. Если рассматривать чисто внешне, то Света Клубничкина вполне соответствует моим запросам». «Вася, ты же сказал». «Я сказал, что мне она и даром не нужна. Разве не так?» «Повторяю тебе снова. Света Клубничкина мне не нужна ни как женщина, ни как подруга, вообще никак не нужна. Ты это хотел услышать, но ты же говоришь». Я вздохнул, погладил ладонями полировку на клавиатурной крышке пианино. «Леша, я помню, что говорил. Мои утверждения не противоречат друг другу. Вот скажи, что тебе нравится в Клубничкиной? Грудь второго размера, стройные ноги, голливудская улыбка или ее зеленые глаза?» Я: «Леша, открой глаза. Такие грудь, ноги и улыбка у каждой второй старшеклассницы в нашей школе. Лет через пять многие из них нарастят грудь и талию, испортят зубы. Но пока конкуренток у Клубничкиной предостаточно. Она...» Я снова перебил Алексея. «А что касается красивых глаз, — сказал я, — ты видел глаза Лены Засимовой или глаза нашей старосты, Нади Степановой? Обрати внимание на Надины глаза. Рекомендую. Они ярко-зеленые. Как художник, ты их оценишь». «При чем здесь Степанова?» – спросил Алексей. «Мы говорим сейчас о Клубничкиной». Я кивнул. «Говорим. Я лишь привел тебе пару примеров в доказательство того, что у Светы не самая выдающаяся внешность. Она лишь показывает ее нам в выгодном свете. Актриса, что тут еще скажешь? Не бездарно, признаю. Тогда почему? Актрисы хороши в кино», – сказал я, — «или на сцене театра. Вот пусть они там и сверкают. Мы, Леша, будем ими любоваться из зала, купать их в овациях. Быть может, и цветы подарим. Почему бы и нет? Подарим. Когда-нибудь». Черепанов кивнул и произнес: «Не понимаю. Тогда что тебе в ней не нравится?» «О-о-о», — протянул я, улыбнулся. «Ответь мне на вопрос, Леша. Ты представляешь, чем занимаются мужчина и женщина, когда ложатся вместе в постель? Если, конечно, они не провели в этой постели вдвоем уже полжизни. Я имею в виду все эти истории о пестиках и тычинках». «О, представляю. Прекрасно. Тогда представь себе, Леша, что ты и Клубничкина лежите в одной кровати. Не сомневаюсь, что беседа о тычинках в вашем исполнении получится интересной, но она не продлится вечно. Будь ты даже натренирован, как те космонавты». Щеки и уши Черепанова снова порозовели. «Лежите вы, значит», — продолжил я, трётесь друг о друга плечами. «Тема тычинок исчерпана. Пестики устали. Спасть ты еще не захотел. Свету Клубничкину после твоей прекрасной работы пестиком переполняют эмоции. Она выплескивает их на тебя, льет тебе в уши весь тот ворох информации, который мы выслушали сегодня в кафе. Алексей резко вдохнул, но промолчал, повиновался моему жесту. «Подожди с возражениями, Леша», — сказал я. «Да слушай, пестики и тычинки будут перевешивать все прочие аспекты ваших отношений только на первых порах, месяца 3-4, судя по моему опыту. Затем новизна этих упражнений схлынет. Ты вспомнишь, что ночью все кошки серые, а темы Светиных ночных монологов не изменится». Я развел руками, спросил: «Тебе нравятся разговоры о космосе?» «Прекрасно. Вот только ей до этого нет дела. Разве ты не заметил это сегодня? Она человек творческий и эмоциональный. Ей для интересной беседы нужны лишь твои уши. И это было бы неплохо, если бы тебя тоже волновали темы театра, поиска вдохновения и система Станиславского. Мне интересно». «Брось». Я махнул рукой. «Леша, тебе интересны ее тычинки. Сейчас, пока ты их еще не нанюхался. Но все изменится уже после полугода вашей совместной жизни. Если она к тому времени не отыщет для своих рассказов новые уши, или если ты не сбежишь к другой женщине, к той, кто побеседует с тобой о космосе, о космических кораблях и о подвигах космонавтов». «Не сбегу». Я пожал плечами. «Как скажешь, но ведь ты меня спрашивал не об этом. Я честно тебе говорю, я сейчас сбегаю от Светы Клубничкиной заранее, поэтому в охоте на нее конкуренцию тебе не составлю, но все же настойчиво тебе советую. Оглянись вокруг, посмотри, как много вокруг симпатичных девчонок. Среди них встречаются даже такие, которые разделяют твое увлечение космосом». Черепанов недоверчиво хмыкнул. «Послушай мой совет, Леша. Посмотри на глаза Нади Степановой», — сказал я, — «ты приятно удивишься». Я снова поднял клап, провел рукой по клавишам, сыграл вступление и пропел. «Эти глаза напротив, калейдоскоп огней, эти глаза напротив, ярче и все теплее». Вечером я уселся за письменный стол, придвинул к себе листы из нотной тетради, пробормотал: «Что ж, приступим. Эмма, найди-ка мне ноты к музыкальной композиции». «Вася!» — воскликнула вбежавшая в комнату Иришка. «Посмотри на это». Я обернулся, моргнул, настроил в глазах резкость, скомандовал: «Эмма, стоп, чуть позже продолжим». Взглянул на замершую рядом с моим письменным столом Лукину. Иришка держала в руках скомканные и пожелтевшие листы газетной бумаги. Мне показалось, что у нее дрожали губы. «Вася», — сказала Иришка, — «это все, что осталось от свежих газет. Мама их вчера вечером в папины мокрые сапоги затолкала. У меня она даже и не спросила». Лукина тряхнула руками, комки из газет с тихим шуршанием потерлись друг о друга. «Вася, ты видишь вот это?» — спросила Иришка. «Это же кошмар, катастрофа. Как мне по этим грязным мятым газетам завтра политинформацию зачитывать?» В Иришкиных глазах блеснули слезы. Лукина шмыгнула носом. Я покачал головой, положил на лист нотной тетради карандаш, спросил: «Что если я завтра вместо тебя выступлю? Это нормально будет?» «Ты?» — переспросила Лукина. «Как? Газеты-то вот, кошмар». Я улыбнулся и ответил: «Не переживай, Иришка. Я читал свежую прессу. Вчерашнюю газету «Правда» я едва ли не наизусть помню». «Правда? Помнишь?» «Конечно. У меня превосходная зрительная память». Иришка пару секунд вглядывалась в мои глаза. Затем она шагнула ко мне, сгробастала меня в объятия и расцеловала в щеки. Я почувствовал, что кожа моей двоюродной сестры пала земляничным мылом. «Я люблю тебя, братишка!» — воскликнула Лукина. «Ты самый лучший! Как же здорово, что ты к нам приехал!» Тыльной стороной ладони Иришка смахнула со своих глаз слезы, дернула головой, отбросила с плеч на спину косички. В ее глазах отражались крохотные желтые огоньки, настольная лампа. «Я тоже этому очень рад, сестренка», — сообщил я. «Честное слово, в понедельник утром я вошел в класс, за партой уже сидел Леша Черепанов». Он запрокинул голову и сообщил: «Я посмотрел». «На что?» — спросил я. «На ее глаза». Черепанов украдкой кивнул в сторону учительского стола, рядом с которым на столешнице первой парты раскладывала свои учебники староста 10 класса. Я заметил, что Надя Степанова сегодня принарядилась в бежевую кофточку, из-под которой выглядывал белый воротник блузы. Надя маленькая будто бы почувствовала мой взгляд, повернулась ко мне лицом. Черепанов опустил глаза. Я махнул Наде рукой, Надя удивленно моргнула, нерешительно улыбнулась. Я повернулся к соседу по парте. «Ты посмотрел?» — напомнил я. «К какому выводу ты пришел?» Черепанов глуповато улыбнулся и ответил. Глаза у нее, и правда, очень яркие, красивые. Сразу после звонка я решительно вскинул руку. Классная руководительница заметила мой жест. Не без удивления в голосе спросила у меня, что случилось. Я заявил, что проведу сегодня политинформацию вместо Иришки. Сказал, что уже получил разрешение Локтевой. Пояснил свое желание тем, что нашел в газете замечательную и актуальную статью на злободневную тему. Лидия Николаевна озадаченно потерла пальцем кончик носа. Поинтересовалась и Лукиной, действительно ли та предоставит мне возможность заменить ее сегодня. Иришка вздрогнула, поспешно заявила, что не имела возражений против моей сегодняшней инициативы. Она обернулась и виновато посмотрела мне в глаза, я ответил ей улыбкой. Классная руководительница кивнула. «Ладно, Василий, что ты нам расскажешь?» Я выбрался из-за парты, замер на вытяжку, будто в армии по команде смирно. «Эмма, диктуй». «Господин Шульц», я обвел взглядом заинтересованно притихший класс и сообщил. «Вчера газета «Правда» сообщила о том, что найдено тело бывшего премьер-министра Нигерии Абубакара Тафава-Балевы. Напомню, поиски Балевы продолжались с 15 января, когда началось вооруженное выступление в различных районах Нигерии. Во время классного часа сегодня обсуждали проблемы успеваемости. Я слушал, как классная руководительница зачитывала с листа бумаги фамилии учеников и оценки, которые тем следовало исправить. Услышал и свою фамилию, узнал, что на позапрошлой неделе схлопотал двойку по литературе. Лидия Николаевна похвалила меня за то, что вслед за той двойкой я получил на прошлой неделе пятерку, но заявила, что исправление плохой отметки позволит мне увереннее смотреть в будущее, если я хочу получить оценку хорошо за четверть и после, за год. Я усмехнулся, посмотрел за окно, где ветер засеивал сугробы мелкими ледышками, сорванными с крыши школы. «Эмма, ты не поверишь, я на минуту всерьез задумался над исправлением этой несчастной двойки по литературе. Будто плохая оценка, это стоящая моего внимания проблема. Забавно, не находишь? Похоже, я освоился в роли советского школьника. Не удивлюсь, если скоро стану засматриваться на одноклассниц. Вон как они на меня посматривают». Я улыбнулся смотревшим в мою сторону девицам, где смутились и тут же отвернули лица. После звонка я задержался в классе. Следующим в расписании на сегодня у нас был урок немецкого языка, он проходил в том же кабинете, где и классный час. Я сидел за партой и наблюдал за тем, как Черепанов дорисовывал очередного похожего на Свету Клубничкину космонавта. Ко мне подошел одноклассник и сообщил о том, что в школьном коридоре меня ждут. «Кто ждет?» – спросил я. «Эти пацаны из 11-го». Черепанов прервал свое занятие, поднял лицо. «Тюлеев, что ли?» – спросил он. «Нет, эти кучерявые близнецы». Я поблагодарил гонца, выбрался из-за парты. Алексей закрыл тетрадь, вскочил с лавки. Мы вышли из класса, заметили стоявших около окна Ермолаевых. Те нас тоже увидели. Приблизились к нам, состроив на лицах суровые мины. Наряженный в серый свитер Ермолаев указал на меня пальцем. «Москвич, на следующей перемене приходи в раздевалку около спортзала», — сказал он. «Если не засышь», — добавил его брат-близнец. Я кивнул и ответил. «Договорились. Приду». Ермолаевы усмехнулись. «Капец тебе, москвич», — сказал обладатель серого свитера. «Тюля тебя уделает», — сообщил его брат. «Умоешься кровавыми слезами, московский мальчик». Глава 24. Ермолаевы хмыкнули и с видом выполнивших свой долг людей побрели в сторону школьного вестибюля. Я смотрел им вслед и вспоминал, какой урок у моего класса будет после немецкого языка. В прошлый понедельник моя учеба закончилась походом в горящий сарай, но вчера я все же заглянул в свой дневник, когда выкладывал из портфеля лишние тетради и учебники. Память подсказала, что вторым уроком, классный час за урок не считали, сегодня будет физика. Черепанов дернул меня за рукав, я обернулся. «Пойдешь?» – спросил он. «На физику?» «На какую физику?» «В раздевалку, к этим». Леша кивнул в сторону Ермолаевых. «Из 11-го, я ответил. «Схожу, конечно, пообщаюсь с парнями». Черепанов шумно вздохнул. «С тобой пойду», – заявил он. Я хлопнул его по плечу, сказал. «Ты не о том думаешь, Леша», – указал пальцем на спины Ермолаевых. «Эти товарищи не стоят твоего внимания», – сказал я, думая о важном. «О чем?» «О глазах нашей старосты, конечно. Иди за мной». Я развернулся и зашагал в класс. Слышал, как шаркнул по полу подошвами поспешивший за мной Черепанов. В классе я первым делом взглянул на намывавшую доску дежурную, посмотрел на пустовавший сейчас учительский стул, и лишь после этого обратил свое внимание на Надю Степанову, когда уже вплотную подошел к ее парте. Степанова тоже меня увидела, запрокинула голову. Я улыбнулся, потому что ее глаза сейчас, в свете ламп, сверкали подобно драгоценным камням. «Эфэрулин Надя», — сказал я, — «ты сегодня прекрасно выглядишь». Впрочем, как и всегда, Степанова неуверенно улыбнулась, будто заподозрила в моих словах подвох. «Спасибо», — сказала она, — «ты тоже. Подскажи-ка нам, Наденька, какое у тебя отчество?» Степанова растерянно моргнула. Она заглянула в глаза мне, затем переместила взгляд на сопевшего в шаге позади меня Черепанова. «Мальчики, а зачем вам это?» Я поднял руки и заявил. «Ничего криминального, Наденька, не переживай. Мы с Алексеем Михайловичем поспорили». Я развернулся, положил руку на плечо хмурившему от смущения брови Черепанову. «Кто правильно угадает твое отчество?» Я улыбнулся и попросил. «Разреши наш спор, Надежда. Докажи, что интуиция гениальных математиков ничем не лучше, чем интуиция простых смертных». Степанова перевела свой взгляд с моего лица на лицо Алексея, безошибочно определила, кто из нас тот самый гениальный математик. «Ивановна», — сказала она. Я резко вскинул руки, переспросил. «Ты не обманываешь?» Степанова покачала головой. «Нет, я, Надежда Ивановна Степановна». Она снова взглянула на Лешу, поинтересовалась. «Кто из вас угадал?» Я покачал головой и заявил. «Победила математика, разумеется. Мне казалось, что ты Надежда Петровна». Надя снова улыбнулась и покачала головой. «Нет, Надежда Петровна, это Надя Веретенникова». Я снова хлопнул Черепанова по плечу и сказал. «Наслаждайся победой, математик». Я поблагодарил Надю и пошел к своей парте. Уселся на лавку, рядом со мной примостился Алексей. «Зачем тебе ее отчество?» Шепотом спросил он. «Чтобы ты снова рассмотрел ее глаза», — ответил я. У нас над головами продребезжал звонок. Мы снова поднялись на ноги, потому что в класс вошла Лидия Николаевна. «Гутен Морген, Юнгс», — сказала учительница немецкого языка. «Гутен Морген, Лидия Николаевна», — ответили мы хором. «Вир синд фрох, дас вир ин фриеден лебен каннен», — говорила Лидия Николаевна. «Мы счастливы, что можем жить в мире. Эмма, найди мне информацию о Надежде Ивановне Степановой, окончившей в 1966 году 48-ю школу в городе Кировозаводск». «Господин Шульц, Надежда Ивановна Степанова родилась. Вир виссенабер, виети уерун сергейлц кличес лебен ерком пфт верденист», — вещала учительница. «Но мы знаем, как дорого обошлось завоевание нашей счастливой жизни». Я вполуха слушал рассказ Лидии Николаевны, основное внимание сосредоточил на той информации, которую мне приятным и привычным голосом озвучивала моя виртуальная помощница. Эмма сообщила, что в известном мне будущем Надя маленькая окончила школу с золотой медалью, поступила в Кировозаводский государственный университет на физико-технологический факультет, окончила обучение с красным дипломом, отучилась в аспирантуре, работала в Кировозаводском университете на кафедре реакторных материалов и физических технологий, в 2000 году стала заведующей кафедрой, трудилась в этой должности до выхода на пенсию, заведующая кафедрой реакторных материалов и физических технологий, мысленно повторил я. Посмотрел на затылок Нади Степановой, а на вид и не скажешь, обычная девчонка, с красивыми глазами. После урока я не задержался в классе, в сопровождении Леши Черепанова пошел к спортивному залу. Еще из вестибюля я увидел, что в коридоре около окон, напротив входа в раздевалку, нас дожидалась троица актеров из 11 класса. Сергей и Семен Ермолаевы о чем-то рассказывали своему хмурому приятелю, будто два тренера перед боксерским поединком. Тюлиев следил за нашим приближением, скрестив на груди руки, кивал в ответ на слова приятелей, не спускал глаз с моего лица. «Вася, не забывай, Тюлин батя, начальник нашего отделения милиции», — напомнил мне Черепанов. «Ты это поосторожнее». «Ладно», — я кивнул и заверил Алексея, что все будет хорошо. Мы подошли к 11-классникам. Ермолаевы замолчали, оценивающе оглядели меня с ног до головы. Геннадий смотрел мне в глаза, будто на дуэли взглядов перед бойцовским поединком. «Пописать не забыл, москвич?» — спросил Ермолаев в сером свитере. «Не то намочишь свои модные штаны, будешь вонять на уроке», — добавил его брат. «Как бы вам вонять не пришлось», — воинственно заявил Черепанов. Я заметил, как он сжал в руке ручку портфеля, будто готовился к бою. «Помолчи, черепушка», — хором ответили Леша и Ермолаевы. Я шагнул к Тюлееву, тот вытянулся, но его глаза все же остались на пару сантиметров ниже моих. Геннадий сжал челюсти. «Ну и», — сказал я, — «что дальше?» Не мигая, смотрел Геннадию в глаза. Тот скривил губы и усы, процедил сквозь стиснутые губы. «Поговорим, если ты настаиваешь», — ответил я. «Настаиваю». Тут Тюлеев мотнул головой, указал на чуть приоткрытую дверь. «В раздевалке», — сказал он. «Давай, пока перемена не закончилась». Я вручил Черепанову свой портфель, сказал ему: «Жди здесь». Тюлеев распахнул дверь, жестом пригласил меня в раздевалку. Я прошел туда первый, вдохнул ароматы грязных носков. Не задерживаясь, прошел почти до двери в спортивный зал, остановился в трех шагах от нее, обернулся. Увидел, как Тюлеев снял с себя пиджак, повесил его на вешалку. Гена демонстративно засучил рукава рубахи, медленно двинулся на меня, будто бы считал, что давит мне на нервы. Я улыбнулся, пошел ему навстречу. Примерно в середине комнаты мы встретились, замерли в двух шагах друг от друга. «Никаких жалоб учителям», — сказал Тюлеев. «Договорились, деремся один на один, все по-честному». Я кивнул и повторил: «Никаких жалоб, но только драки не будет, Гена. Сразу предупреждаю, на победу у тебя нет шансов». Тюлеев ухмыльнулся: «Это мы сейчас посмотрим. Джемпер сними, чтобы не испачкал кровью». Я качнул головой: «Не испачкаю, так сильно я тебя бить не стану». «Смелый, да», — сказал Геннадий. Он поднял руки на уровень груди, изобразил подобие бойцовской стойки. Лампа на потолке над нашими головами монотонно гудела. «Опытный», — ответил я. Тюлеев криво улыбнулся, в полшага приблизился ко мне и сказал: «Тогда ты не расплачешься». Он вскинул руку. Его кулак пролетел там, где секунду назад находилась моя голова. «Ха!» — выдохнул Геннадий. Но я уже разорвал дистанцию, на шаг отступил к спортзалу. Тюлеев удержал равновесие, рванул ко мне и тут же выдохнул. «Хо!» Прямой удар ногой у меня получился четко, как на тренировке. Подъем стопы врезался точно в солнечное сплетение противника. Геннадий согнулся пополам, упал на колени, прижал к животу руки. Я посмотрел на него сверху вниз, отметил, что у Геннадия тонкая длинная шея с белой кожей. Присел рядом с вздрагивавшим Тюлеевым на корточки. Услышал хрипы его судорожного дыхания. Сказал: «Дыши, Гена». Вдох, выдох. Сейчас полегчает. Геннадий поднял лицо и тут же будто бы захлебнулся. Громко закашлял. Я не сильно похлопал его по спине. «Молчи. Восстанови дыхание». Тюлеев снова посмотрел на меня и прошипел: «Нечестно. Ногами нельзя». Я усмехнулся, спросил: «Кто тебе такое сказал? Мы с тобой это перед схваткой не обговаривали. Что не запрещено, то разрешено». «Так», — Тюлеев снова закашлял. Я придержал его за плечо. «Расслабься, Гена. Я же тебя предупреждал. Без шансов». Показал ему свою ладонь. «Могу и руками», — сказал я, — «но не хочу. Поберегу пальцы. Мне ими еще на пианино играть». Я снова прислушался. Хрипов в дыхании Тюлеева стало меньше. Геннадий встал с колен, уселся на прижатую к стене деревянную лавку. Посмотрел на меня. Повторил: «Это было нечестно, не по-пацански. Это было глупо, Гена», — сказал я. «Трижды подумай в следующий раз, прежде чем лезть в драку. Узнай получше своего противника. Чтобы не повторилось, как сейчас, я ведь мог и выше ударить. Сидел бы ты сейчас со сломанным носом». Я покачал головой и сообщил: «А Светка ваша мне и даром не сдалась. Понял, она не в моем вкусе. Но я всегда общаюсь с кем хочу и когда хочу. Нравится тебе это или нет? Смирись, Геннадий. Не суйся ко мне больше со своими дурацкими дуэлями. Договорились?» Тюлеев сверкнул глазами и буркнул: «Да пошел ты». «Пошел», — согласился я. «Скоро урок начнется. Для серьезных людей опаздывать не солидно». Я махнул Геннадию рукой и пошел к выходу. В коридоре меня встретил взволнованный Черепанов и удивленные моим скорым появлением Ермолаевы. «Ну?» — спросил Алексей. «Что?» «Поговорили», — ответил я. «А Тюлеев где?» Я указал себе за спину, на приоткрытую дверь в раздевалку. «Обдумывает мои слова». «Так ты сбежал, что ли?» — сказал Ермолаев в сером свитере. «Сами вы сбежали», — возмутился Черепанов. Он тряхнул портфелями. Братья встрепенулись, грозно шагнули к Алексею, но замерли, наткнувшись на мой взгляд. Я указал на Ермолаевых пальцем, поочередно. Сперва на того, что в сером свитере, затем на другого. «Завяли, пацаны», — скомандовал я. «Без шуток, следите за базаром». Ермолаевы насупились, промолчали. Я повернулся к Черепанову, забрал у него свой портфель и сказал: «Идем, Леша, скоро звонок, не люблю опаздывать на уроки без уважительной причины». После уроков никто из моих одноклассников не поспешил к гардеробу. Они переглядывались, посматривали на меня. Общую идею мне пересказала староста класса. Она подошла к моей парте. Я укладывал в портфель тетрадь и учебник. «Вася, может, споешь нам еще раз ту песню про медведей?» — спросила она. В классе вдруг воцарилась тишина. Десятиклассники замерли, словно испугались, что не услышат мой ответ. Я пожал плечами, сказал: «С удовольствием, Наденька, если Алексей согласится. Без аккомпаниатора я петь не буду». Надя маленькая опустила взгляд на все еще сидевшего за партой Черепанова. Она пристально посмотрела Алексею в глаза и жалобно произнесла: «Лешенька, пожалуйста». Умоляюще сложила на уровне своей груди ладони. Примерно 3 секунды Надя и Леша смотрели друг другу в глаза. Черепанов судорожно сглотнул и ответил: «Я это, ладно». Степанова улыбнулась, похлопала в ладоши, сказала: «Ура». Я отметил, что улыбка у Нади маленькой приятная, добрая. Обменялся взглядами с Черепановым. Мне показалось, что Алексей выглядел слегка оглушенным. В школьном коридоре к нашей процессии присоединилась появившаяся будто бы ниоткуда классная руководительница. Лидия Николаевна не поинтересовалась, куда мы идем, молча пошла рядом с нами в направлении актового зала. Я только услышал, как староста класса шепнула классной руководительнице: «Про медведей. Артистов школьного театра мы сегодня в актовом зале не встретили. Мы с Алексеем поднялись на сцену. Наши одноклассники разместились в креслах зрительного зала». Я указал Черепанову на пианино и произнес: «Маэстро, прошу». Леша с серьезным видом кивнул, уселся на стул, поднял клап. Я подал ему сигнал, прослушал вступление, повернулся лицом к одноклассникам и к классной руководительнице. «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз». После песни о медведях я спел «Комсомольцы-добровольцы». Леша уступил мне место за пианино. Я исполнил песню «Трава у дома». На этом решил, что концерт закончен, но вовремя заметил заглянувшую в зал директрису. Клавдия Ивановна тихо вошла в зал, остановилась около двери. Я посмотрел на нее и объявил: «Музыка Исаака Дунаевского, автор стихов Василий Лебедев-Кумач». Я погладил руками клавиши, улыбнулся и пропел: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен». На песне «Сердце» я свое выступление завершил, к разочарованию одноклассников и педагогов. Школьники упрашивали, чтобы я снова спел про медведя или про траву, но классная руководительница им напомнила, что на завтра нам задано немало уроков. «Строгая ребята, спокойно», — произнесенная директрисой мгновенно успокоили все недовольство, разбушевавшееся было. Поклонники все же позволили нам с Черепановым сойти со сцены. Директриса похвалила мое выступление. Сказал, что с удовольствием послушает мое пение на концерте. «Это превосходно, Эмма», — сообщил я. «Раз она так сказала, значит, мое выступление – дело решенное». Из школы мы пошли к Иришке. Втроем. Лукина нас накормила. Затем я полчаса потратил на математику. Черепанов терпеливо зачитывал мне из учебника задания. Я пересказывал их Эмме, задавал Алексею уточняющие вопросы, когда моя виртуальная помощница повторяла свою привычную мантру: «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос». После математики мы перешли к музыке. К радости Черепанова, Алексей сегодня играл на пианино с особенным удовольствием. Я вручил ему ноты к музыкальной композиции «Трава у дома». Мы оставили в покое пианино, когда вернулись с работы Иришкины родители. Черепанов ушел домой. Виктор Семенович позвал нас пить чай. После чаепития он положил передо мной на стол серые листы бумаги с отпечатанными на пишущей машинке строками. Я взглянул на страницы, увидел там имена и адреса людей. «Это список работников, которые пойдут на ваш школьный концерт», — сообщил Иришкин отец, указал на листы бумаги трубкой. «Не спрашивай, Василий, по какому принципу его составили». Я поинтересовался этим у секретарши, но она сама этого толком не знала. «Если этот вопрос имеет значение, то я завтра или послезавтра уточню до конца этой недели, точно». Я заверил Виктора Семеновича, что причина приглашения не важна, поблагодарил его за списки, разложил бумаги на письменном столе, авторучкой выписал из них фамилии, имена, отчество и адреса всех женщин. Список стал значительно короче, уменьшился до 22 строк. Отдельно от списка женщин я написал еще 3 строки. Фя Физруков 48-й Кировозаводской школы, Иванов Илья Федорович, Илья Муромец, Евгениев Эдуард Васильевич, Васильевич, Попов Дмитрий Фомич, Фомич. Я откинулся на спинку стула, полюбовался на свой каллиграфический почерк, пока не превратившийся в набор загогулинок и кружочков. Слушал, как на другой половине комнаты бормотала Иришка, она читала параграф по истории. «Итак, Эмма, что мы имеем?» – сказал я. 22 потенциальные жертвы, 3 вероятных убийцы. Сомневаюсь, что физрук убьет учительницу, иначе бы Черепанов мне так и сказал. Физрук зарезал математичку или историчку, но он сказал женщину. Поэтому я уверен, что это была одна из вот этих 22 гостей. Я повернул голову, посмотрел на окно, штору я вечером прикрыл неплотно, поэтому увидел, что на улице стемнело. Полюбовался на свое мутноватое отражение в оконном стекле, вздохнул. Я вот что думаю, Эмма, убивать женщину на глазах у десятков свидетелей – не самый разумный поступок, но физрук это сделал. Почему? Что ему помешало подкараулить ее чуть позже. Здесь сейчас полно темных улочек, нынешний Кировозаводск – настоящий рай для душегубов. Но физрук на жертву бросился с ножом прямо в зале, вспылил: «Господин Шульц, стоп, Эмма, не мешай, я тебя ни о чем не спрашивал, я рассуждал, я пришел к выводу, что причиной такого убийства могут быть сильные эмоции, ревность, к примеру, или гнев. Мог ли физрук приревновать одну из этих дамочек? Мог, вполне. Могла ли та дамочка его разозлить? Ну, в этом я не очень уверен, только если в теории. Я услышал, как Лукина захлопнула учебник, скрипнули пружины кровати, Иришка вышла из комнаты. Я снова склонил голову, взглянул на список. Если он убил в порыве эмоций, то почему сбежал? Спросил я. Нет, понимаю, почему он побежал, но почему ему позволили убежать? Там будет много взрослых мужчин, ветеранов войны, таких ножом не испугаешь. Они физрука не скрутили. Почему? Ответ я вижу только один. Не успели. А это значит, что он ударил женщину ножом и бросился на утек. Я взял со стола авторучку, поставил чернильные точки рядом с фамилиями физруков. Не похоже это на взрыв эмоций. Если от ревности он потерял голову, то первые секунды ему было бы море по колено. Секунд 30 бы прошло до того, как он осознал бы содеянное. К тому времени сориентировались бы и окружающие. Но его не задержали. Значит, он рванул к выходу сразу же после убийства, будто прекрасно понимал, что сделал. Я хмыкнул. Но раз он это понимал, почему все же сделал? Почему не подождал удобного случая? Зачем так подставился? Господин Шульц, стоп, Эмма, помолчи немного. С чьей? Пробормотал я. Не понимаю. Убийство на глазах у кучи народа – это либо терроризм, либо последствия эмоционального всплеска. В терроризм я не верю, не в этом случае. Остались только эмоции. Что я точно понимаю, эмоции не возникают на пустом месте. Черепанов говорил, что нападение было внезапным. Это значит, что предварительной ссоры в зале не было. Она если и была, я покачал головой. Эмма, единственное, что я в этом случае понял, убийца и жертва встретились на концерте не впервые. Незнакомого человека не приревнуешь и не возненавидишь до такой степени, что бросишься на него с ножом. Поэтому да, они знали друг друга до этого концерта. Мы сузим круг возможных жертв. Кировозаводск, не деревня, здесь далеко не все друг с другом знакомы. А дальше, пробормотал я, посмотрим, разберемся. Во вторник перед уроком я подошел к уже сидевшему за партой Черепанову и сказал: «Леша, мне нужна твоя помощь». Конец первой части.